Глава 48. Вика. Мне показалось, что мир вокруг перестал существовать. Я была так напугана. Дикий ужас затопил нутро. Я слышала, как кровь шумит в ушах. От боли пульсирует все тело. Я пыталась сделать вдох. Земля забилась в нос. Я задыхалась. На миг я вообще потеряла ориентацию. Мне казалось, что я погребена заживо. А потом все ужасы дня вернулись. Я дернулась под телом, что накрывает меня. «Нет!» — закричала. Пыталась закричать, но на деле вышел лишь слабый хрип. Граната взорвалась. Я начала вырываться яростней изо всех сил. «Это не может быть Раян! Только не он! Я не переживу! Я просто не выживу!» «Слезь с меня! Уйди!» — кричала и сопротивлялась всем телом. В какой-то момент я взвыла от боли. Ладонь, в которой я держала снаряд, сжали с такой силой, что захрустели кости. «Спокойно, без паники!» — услышала командный голос над головой. Я была так взбудоражена, что не смогла понять, кому он принадлежит. Я замерла, тяжело дыша. «Тихо, маленькая, тихо!» Я услышала чьи-то голоса. А может, сознание играет со мной злую шутку? Не знаю. Я уже ничего не знаю. «Здесь!» — крикнул мой спаситель. Я не знаю, как у него вышло, но он встал на ноги и меня потянул следом за собой. Я не сразу сориентировалась, начала поворачиваться, но меня прижали к стальному телу. Все хорошо, Вика. Не смотри туда, не надо». И тогда я его узнала. Это Раян. Я разрыдалась от облегчения и обняла свободной рукой. «Слава Богу!» — шептала я. «Мой родной, хороший, милый, с ним все в порядке, жив». Эмоции захлестнули с головой. «Стой, малышка!» — говорит он. Он прижимает меня за талию к своему боку. Я вижу, как к нам подошел какой-то мужчина. Он забрал из наших ладоней гранату, а Раян надел на меня свою футболку. Все это время я была практически голая. Наверное, при других обстоятельствах я бы сгорела со стыда. Но сейчас мне плевать. Ужас, который сковал, начал отступать. И сейчас я чувствовала, как болит мое тело. Рука, что сжимала гранату, болит так сильно, что приходится стискивать зубы. «Ты в безопасности», — говорит Рай. Его руки гладят меня по голове, по спине, по бокам. Такое ощущение, что ему нужна эта тактильная связь, как и мне. «Зоя?» «Мертва». А я не почувствовала ничего. Наверное, позже начнется откат. «Гела?» «Потом. Сейчас тебя нужно доставить в больницу». Мне не понравилось, что Рай ушел от ответа, но я не стала настаивать. Парень повел меня в сторону от двора. Там стояла машина. Возле нее я увидела Таймаса, который с улыбкой смотрел на нас. «Выглядите паршиво. Оба», — сказал Иманов, когда мы с ним поравнялись. «Около нас взорвалась бомба. Буквально». И тут я вспомнила слова Зои. Тело начало бить неконтролируемая дрожь. «Что такое?» — сразу спросил Раян. «Зоя сказала, что у вас дома есть ее человек. Она сказала, что он навредит Еве, если я не буду выполнять ее требования. Она знала вещи, которые знают только приближенные люди, Тай!» — затараторила я. Лицо Тая стало каменным. Он сразу достал телефон и начал звонить. «Все же будет хорошо? Ева же в безопасности?» — спросила я, как маленькая девочка. «Мне нужно, чтобы Рай сказал, что все хорошо. Я поверю». «Ева в безопасности», — сказал он, и я поверила. «Тебе нужно в больницу. Наши люди отвезут тебя и ни на шаг не отойдут от палаты». Я вцепилась в него, когда он открыл дверь машины. Я не хотела оставаться одна. Я хочу быть с ним, хочу быть в безопасности. А ты? Я скоро приеду. Езжай в больницу. Мне нужно знать, что с тобой все в порядке. Тише добавляет. Пожалуйста. Это слово, эта просьба дрожью пробегает по телу. Я никогда не слышала, чтобы Раян Иманов просил о чем-то. И тут я понимаю, что он сам на грани. Ему нужно остаться, но он должен знать, что обо мне позаботились. Я тянусь к его губам, и мы целуемся. В этом поцелуе нет никакого сексуального контекста, лишь забота и понимание. «Я буду тебя ждать», — говорю. Сажусь в машину и еду в больницу. А там все как в тумане. Мне прочищают и зашивают рану, накладывают гипс на ладонь, промывают мелкие раны, делают капельницу и дают обезболивающее. Под конец я так устала, что сама не заметила, как уснула. Организм взял свое.